Учту. На сегодня все. Я посетил стены Аретузы только из-за разговора с Тиссеей. Последнее время часто происходят короткие собрания в серебряных башнях, на которых обсуждаем дорабатывающийся план. Мне стоит присутствовать на всех. Если тебе нужно уходить, Тиссея начала аккуратно собирать пергаменты и склянку с чернилами со столика. Нужно вернуться в серебряные башни. Уведомлю Франциску и Йеннифер об изменении в составе капитула, как вернусь. Здесь уведомишь без меня. Надеюсь, наша следующая встреча ознаменуется благоприятными новостями. Будет замечательно, если перестанешь приносить неприятности. До встречи, Ирен. Надеюсь, до скорой. Я открыл портал прямо на балконе и шагнул в него. На верхушке одной из заснеженных гор, на более-менее ровной поверхности в 50 квадратных метров, маленький мальчик бросал мячик в разные стороны, играл таким образом с собакой. Мячик помещался в его маленькой ладони и был сшит из кожи вокруг круглого комка глины. Всех персон на горе обдувал прохладный ветер, но мальчика это не беспокоило благодаря теплой одежде. Собака тем более не обращала на это внимания. С момента их появления на горе прошло полчаса. Никто не успел замерзнуть за это время. За мячом бегал черно-белый пес, частично походящий на хаски, стараясь со всей доступной скоростью добежать до мяча, параллельно с этим оставляя множество следов на белой поверхности. Снега вокруг имелось чуть выше щиколотки, так что собака бежала без особых проблем, только и требовалось слегка подпрыгивать, да радостно лаять при очередном броске. Когда, добежав до места падения мяча, Пушок, так звали собаку, схватил игрушку в зубы, я решил закруглять их развлечение. Все, Астер, пора возвращаться, направляюсь к сыну и подбежавшей собаке с мячом в зубах. Что? Удивленно воскликнул он. Так рано, в этом году Астеру исполнится только 6 лет. Мальчик походил внешностью на свою сестру, разве что цвет глаз взял от меня. От него исходило больше активности, чем от Эльзы, но к нашему счастью, он оставался послушным, в отличие от его сестры в этом возрасте. С самого рождения он проживал на территории Серебряных башен. Детей в городе имелось не шибко много. Часть населения распродала дома и покинула долину цветов, но часть осталась. Именно с детьми оставшихся он мог развлекаться на территории дворца и города. Эльфийские дети так вовсе считались редкостью после восстания Айлирн, погубившего почти все молодое население эльфов. Встречал только 4 эльфийских детей в городе за пройденных годы. Ты успел слепить снеговика, показываю в сторону 2 снежных шаров и одного поменьше рядом с ними. Голова отвалилась от прыжка Пушка, и поиграть с собакой. Тебя ожидает урок с матерью. Идем, создаю портал рядом с собой. Эх, он забирает мяч у собаки и идет с ней к порталу. Уроков у него на самом деле было немного, только изучение языков, считай истории, и всего по одному в неделю. Всему учила Йеннифер, я только гулял с ним в свободное время, чтобы дать жене ее свободное время. Хотя, в отличие от Эльзы, над Астером не висел постоянный контроль со стороны Йеннифер, поэтому он мог чаще заниматься всякой ерундой. «Когда сестра нас навестит?» – спросил он после перехода во двор дворца. «Она была здесь на прошлой неделе. Или ты забыл, как ты летал по саду в созданном ей воздушном шаре? Я хотел поиграть с ней еще раз. Астер, твоя сестра работает с Центрийской королевой и имеет личную жизнь. Она обязательно навестит тебя в следующем месяце. А теперь, давай-ка, беги к матери и попроси слуг накормить Пушка». «Ладно». Он побежал в сторону прохода с 2 большими дверьми, в данный момент открытыми. «Пушок, за мной». И пес, гавкая вслед, устремился за ним, почти сразу обогнав ребенка. Город внутри представлял из себя эльфийскую архитектуру, в местах с излишними выкрутасами в оформлении, а также со множеством садов и деревьев повсюду. Дворец от остальной части города не отставал, а даже обгонял в некоторых местах, как, например, двор дворца, где мы оказались после перемещения. Фонтан со статуей эльфийки, играющей на арфе, располагался по центру с подаваемой снизу водой, цветы вдоль дорожек и ухоженные не особо большие деревья, картина вокруг. Наше прибытие заметили парочка слуг, беседующих за поливкой растений. Ими были 2 человека, не только эльфы наводнили город. Эльфы и люди примерно поровну населяли город и занимали в сумме около 90% населения Серебряных башен. В районе 9% за краснолюдами и оставшийся процент гномы и низушки. Остальные земли Долблатана так вовсе наполняли в основном люди. Большей части из них не было никакого дела до прихода эльфов на их территории. В свою очередь вернувшим свои земли эльфам подробно объяснили, Что с ним станется, начни они выгонять прижившихся здесь людей. Мне и так хватало неформального прозвища события, произошедшего в долине цветов. Егианундат, что переводится как необходимое единство. Спорное название с двойным дном. Единство не должно быть необходимым. Оно должно быть само собой разумеющимся в глаза эльфов, в ином случае я не стану доверять им в полной мере. В привычных мне за последние дни мыслях о насущном, жизнь в герцогстве и надвигающаяся война, добрался до зала совета. Овальный стол размещался вертикально входной двери. По другую сторону от двери находилось большое окно с закруглением сверху. Его хватало, чтобы осветить все помещения. По левую сторону вдоль стены шел шкаф со множеством полок и свитков с книгами на них, а по правую свободное пространство со столиками и всякой полезной приблудой. Внутри меня ожидали пятеро. Франциско, моя правая рука и официально канцлер. Филовандриль, маршал и глава городской стражи в одном лице. И Дамиан, одновременно помощница Франциски и управляющего. Второму помогает с инфраструктурой города и строящимися деревнями. С моей подачи дополнительно взялась за создание общеобразовательных школ для детей. С современными школами из моего мира не идет ни в какое сравнение, но по местным меркам должно выйти хорошо. Стригар, имя управляющего, отвечает за потоки денег в герцогстве и развитие региона в целом. И мужчина с сединой в волосах по имени Милош, чья основная должность называется глава разведки. Перед моим приходом они что-то бурно обсуждали. На столе оказались разложены карты с участками отдельных местностей, карта побольше, все территории Аедерна, пергаменты и перья с чернильницами. Рядом с каждым членом совета стоял кубок, а графины находились по правую сторону от входа на одном из небольших квадратных столиков. Стригар и Милош состояли в совете герцогства до смены власти. Им в целом не важно было, наместник короля властвует в долине цветов или новоиспеченный герцог. Они дворяне и живут в городе вместе с семьями. Обязанности каждого в совете частично переплетались с другими. Так, например, помимо Иды, которой приходится работать с двумя другими членами совета, Милош помогает мне с приторией и, учитывая свою должность в совете, использует приторию для разведки. В ближайшее время сменю название организации, раз покидаю братство чародеев, осматриваю притихших присутствующих и захожу внутрь. Я без зазрения совести подтачивал разум двух человек с момента получения герцогства, ведь глупостью было бы держать их при себе, невзирая на подготовку к войне с королем. Разум не перестраивался и не ломался, а скорее заменял в себе интересы. Они бы могли и предать, но теперь они полностью уверены в победе над королем, уверены больше меня, что печально. Я не боялся умереть, ведь меня не держит руками и ногами титул, но и бросать все в руки гневного короля не хотелось, да эльфы не поймут, а я вроде как им помочь пытаюсь. И зачем я сам себя завел в угол? Лучше бы по мирам шлялся. Усаживаюсь на свое место под молчаливыми взглядами. Скажите хотя бы одной положительной и не совсем печальной новости, чтобы начать совет на веселой ноте, подпираю подбородок одной рукой. Веселиться начнем после победы, Франциска отвечает мне. Она берет маленький свиток со стола и передвигает ко мне, после чего указывает кивком на Милоша. Одну хорошую новость мы нашли. Глава 64. Новость поистине оказалась хорошей и вселяющей уверенность в окружающих меня в комнате, и в меня самого. Появился видимый способ победить, несмотря на ощутимую разницу в силах, разнеющуюся раз так в пять, а в вооружении так все еще хуже. Мы и так готовы были дать отпор, но тогда бы тактика сменилась на одну единственную и жестокую атаку по столице Аедерна. План состоял в уничтожении всей верхушки в течение дня. Это дало бы временную победу и заставило бы впоследствии столкнуться с неизвестными проблемами. Возможно, на этом война бы закончилась, что маловероятно из-за других герцогов и графов, устремившихся бы к столице, что также не точно, а возможно начались бы полные беспорядки в Айдирне. План нес в себе одно слово – хаос. Неконтролируемый хаос перед приближающимся крупным врагом – Нильфгардом. Но от него теперь можно отказаться, ведь король Каэдвина согласился дать матч-реванш за Нижнюю Мархию. Как видишь, Хинсельд решил вторгнуться на северные земли Аедерна. Их договор о мире как раз закончился в прошлом году, сказала Франциска, пока я читал письмо. Только в том случае, если мы внесем суматоху хотя бы на границах с Долиной Цветов, дочитываю письмо. Хочет переманить все внимание короля и его свиты на нас. Они начнут собирать войска, набирать продовольствие, перемещать их к нашим границам, тогда-то Хинсельд и ударит. Как я и планировал, Филавандрель стал рассказывать всем стратегию предстоящего столкновения. Им придется разделять войско в спешке. У нас появится возможность совершать точеные атаки на лагеря командиров, атаки на лагеря с командирами, обозы с продовольствием и снаряжением, и прочие прелести партизанской войны, термина, которого тут не знают, и который я разок упомянул. Порталы, способы связи через артефакты, множество опытных эльфов, способных проводить группы по лесам и совершать такие атаки, причины согласования плана Филавандреля и дворян. Франциска кивнула на слова сородича. Постараемся частично разобраться с герцогами и графами, внесем страх в голову остальных. Надеюсь, это не приведет к уничтожению Аедерна как королевства. В преддверии возможной войны с Нильфгардом хотелось бы оставить королевствам их способность обороняться и выдвинуть достаточно боевых единиц. Если в Аедерне начнется хаос, а дворяне не смогут разобраться с единственным лидером, частично его начнут поглощать другие королевства, что только увеличит количество войн. Больше войн и раздора, меньше порядка и количество людей на территориях, то есть хорошо для экспансии черных, нильфов. Некому будет дербанить, буркнул Милош. Я вопросительно посмотрел на своего тайного советника, что заметила Франциска, и она же ответила: захватим крепости изнутри, когда их владыки отправят основную часть войска по указу короля. 2-3 таких случая, и остальные решат вернуть войска для собственной защиты. Имелся в этом плане изъян. В других крепостях могут успеть повысить защиту без возвращения основных сил, в таком случае эффект окажется не столь хорош, как его описывает Франциска. Покажем слабость короны и нашу силу, сможем сместить Димовинда без последствий и на правах победителей в войне. Если совершим прямое нападение на Вингерберг изнутри, то это вызовет повышенную настороженность в глазах остальных Рхенеск магам и, собственно, лично к нам, закончил общее объяснение Филавандрель. С этим понятно, откладываю письмо в сторону. Нам хватит людей для точечных атак, все подряд вряд ли подойдут, это не копьями махать. Филавандрель откинулся на спинку стула с красивой резьбой. Хватит. 2 чародея, по 5 следопытов и по 20 эльфов и людей в отряде, в среднем. Наберем 10 таких отрядов, останется только собирать информацию о передвижении и расположении сил Димовинда. Когда придет время, атакуем самые дальние крепости от наших границ. Наш приоритет – забрать их провизию и оружие. В целом общий план мне был ясен, и я считал его логичным. Разделение общего войска сначала для возвращения захваченных крепостей, затем на защиту границ на севере. При этом постоянные атаки по малым группам. Доводить до прямого столкновения с малочисленной армией Долины Цветов, большую часть которых составляют люди, не особо желающие сражаться из-за эльфов, определенно не стоит. Мы будем использовать только обученных людей для точечных атак и при захвате крепостей. Ладно, перейдем к подробностям. Затягивать точно не стоит, только время дадим Димовинду. Ранним утром, только солнце успело встать на горизонте и осветить местность от ночной темени, отряд под командованием опытного эльфийского следопыта, в прошлом успевшего немало повоевать во времена восстания Айлирн, передвигался сквозь густой лес в направлении трехдневного лагеря разведывательной части армии Димовинда. Они шли тихо, лишь изредка разносились трески веток от менее опытных членов отряда. Ступая тремя линиями, они передвигались с места их переброски с помощью портала, созданного двумя чародеями. Следопыт с парочкой приметных шрамов на лице и хмурым лицом, которого звали Альвар, возглавлял среднюю линию, идущую чуть впереди остальных. В основном отряд состоял из эльфов, люди выступали как поддержка и будущие носильщики провианта и амуниции, кои они планируют забрать после нападения. Общая численность отряда слегка перевалила за 40. По прикидкам их было лишь слегка меньше населения лагеря. Альвар считался ответственным за это задание и имел в поддержке двух чародеев своей расы, чья основная задача стоит в переброске отряда и поддержании обратного портала, пока остальные будут перетаскивать вещи. Поддержание отряда с помощью магии – задача второстепенная, так как порталы и без того сжигают энергию хаоса, а тем более их длительное удержание. Их отряд был не единственным, кому довелось выполнять подобную работу в сегодняшние и ближайшие дни. Первая вылазка заставляла многих нервничать. Оливер наровне со многими эльфами из народа гор противоречиво относился к объединению с людьми. Только собственное понимание неизбежного вымирания без внесения изменений в их жизнь и приверженность лидеров их народа к этому выбору сподвигли таких, как он, закрыть глаза на союз с людьми и принять новый уклад. Им вернули долину цветов, пускай не в том виде, которым они изначально хотели, и им обещают жизнь без гонений, по крайней мере, на земле Хрена Егера. Мы сменили мечты на действия. Когда-то было так же, тогда же, но в тот раз мы пошли по ложному пути. Возможно, я надеюсь, что в этот раз у нас получится возродить нашу расу, так сказал близкий друг опытного следопыта, когда вместе с остальными они покидали свои маленькие деревеньки на территории Синих гор и переезжали в долину цветов. Готовьте луки и арбалеты. Альвар остановил отряд на расстоянии примерно полукилометра от отдыхающего вражеского лагеря. Большинство находящихся в лагере устали от подготовки пространства для будущих пополнений из королевства. Это только на руку продвигающегося к ним отряду во главе Альвара. Услышав команду главного, остальные начали готовиться к нападению. Первыми выступили опытные эльфийские лучники из народа гор, оттачивающие свое мастерство больше, чем люди в отряде прожили в принципе, а то и в несколько раз. Арбалетов в отряде имелось всего 5, их носили те, кто вовсе не умел стрелять из лука. У каждого, помимо оружия дальнего боя, имелись мечи, топоры, булавы и щиты. Большинство были одеты в среднего качества доспех, не полные латы, но в бою защитят важные органы от шального удара. Вооружали маленькие группы как можно лучше, все-таки их задачи имели высокую важность. В ином случае они бы носили с собой арсенал поменьше. А так у них имелись еще несколько бомб, но их должны будут бросать чародеи. Вы, трое, за мной, остальные двигайтесь следом на расстоянии 100 шагов. Эльф позвал троих сородичей с луками и почти беззвучно пошел в сторону лагеря. Шли они вертикальной линией на расстоянии 10 метров друг от друга и держали наготове по стреле, готовые натянуться и точно сорваться с тетивы в любой момент. Незаметно подбирались к месту расположения часовых, коих оказалось всего 2, и то они сонно прикрыли глаза и облокотились на ближайшие ящики. Лагерь располагался в 200 метрах от леса, недалеко от дороги, ведущей в сторону долины цветов. Это один из первых лагерей, которые встраиваются вблизи границ герцогства. На их месте планируются полноценные лагеря для войск, но пока только в виде заготовки. Дорог, ведущих в сторону долины цветов, существовало 3, если говорить о широких протоптанных трактах, где способны проехать телеги с припасами. На каждой из них сейчас создаются такие вот лагеря, и к ним направляются крупные вооруженные отряды, чья задача состоит в выстраивании первичных точек сбора общей массы войска. Король вряд ли станет собирать всех мужиков с деревень ради войны с одним герцогством и эльфами с гор, но собрать хотя бы треть решится с самого начала. Так что их только предстоит собрать с территории и пригнать под предводительством командиров, самих герцогов, графов и баронов, или тех, кому они доверят управление. На каждую такую точку, будущее место под большой лагерь, в течение дня произойдет нападение. Если совершать их по очереди, то есть растянуть по дням, то другие могут узнать и сдвинуться назад, или просто лучше подготовиться к нападению. Тем временем 4 эльфа подобрались на расстоянии выстрела к сонным часовым. Главный поднял руку и показал 2 раза раскрытую ладонь, между этим сжимая ее в кулак. Лучники натянули тетиву и приготовились стрелять. Каждый отсчитывал про себя 10 секунд от момента выданной команды. Свист ветра раздался по направлению к лагерю. По 2 стрелы прилетели в каждого часового, тут же окончив жизнь одного, и не дав возможности второму что-либо сделать в предсмертной агонии. Эльфы постояли полминуты в полуприседе, проверяя движение в лагере, и, не заметив оного, стали отходить к остальным. Теперь предстояло совершить налет всем вместе. «Держимся полукругом и готовимся стрелять», — всем объяснял Альвар. «Начинаем, как только раздастся звук взрыва. Если начнут к вам приближаться, сразу хватайте свое оружие». Под конец он обратился к наименее опытным, чтобы они не старались стрелять до последнего. Выстрелы предстояло сделать в момент неразберихи издалека, но, если враги побегут в атаку, придется перейти в ближний бой. У них ушло еще 5 минут, чтобы полукругом встать вблизи лагеря и занять свои позиции. Чародеи достали по бомбе, посмотрели на главного эльфа, тот стоял рядом с ними 2, увидели кивок с его стороны и приготовились кидать бомбы. Они подожгли их легким движением руки. Фитиль зажегся из ниоткуда появившимся пламенем на их ладонях. Бросок, и вот две бомбы приземляются рядом с наибольшим скоплением спящих. В лагере имелись палатки, но большая часть людей на данный момент спала снаружи в спальных мешках из шкур вокруг общих, успевших потухнуть, костров. Бомбы ловко упали посреди спальных мешков. Громкий взрыв разнесся по тихому лагерю и на километры вокруг. Улучшенная версия сона дракона, или мечты дракона, в зависимости от личного вкуса, обдала пламенем всех вокруг. Обычная версия бомбы при взрыве распыляет облако горючего газа, который при поджиге взрывается. Эта бомба отличалась только тем, что чародеи добавили парочку дополнительных ингредиентов для усиления облака, а заодно совместили взрыв и распыление. «Готовьтесь стрелять!» — крикнули опытные следопыты, когда повскакивающие со спальных мест паникующие люди стали осматриваться и хватит лежащие рядом оружие. Лагерь погрузился в хаос. В центре около 12 человек стали жертвами огня. Половина скончалась почти сразу, остальные пытались потушить огонь. И даже потуши они, количество ожогов не позволит вступить в бой. Из палаток стали выбегать рыцари без брони, с ними выбежали командиры и попытались навести порядок. Тут же по выбежавшим выстрелили со всех сторон. Кто-то стрелял по ближайшей цели, кто-то, более опытный и уверенный в своих навыках стрельбы, старались избавиться от думающих голов. Начался первый бой в войне между Долиной Цветов и эльфами с Синих Гор с одной стороны и остальной частью Аедерна с другой. Альдерсберг – единственный крупный город на юге Аедерна, находящийся по центру одноименного графства, только недавно отправил основную часть своего войска во главе со старшим сыном графа на северо-восток в сторону Долины Цветов. По пути войско пополнит свои ряды в деревнях, но не это сейчас важно. Сколько осталось идти? Спрашиваю нашего человека из разведки, переодетого под стражника. Прошлой ночью я лично незаметно перенес его за стены замка, чтобы он отыскал место для переброски части войска как можно незаметнее. Стену только обойдем, там вход в темницы, он вел меня и двух эльфов ночью по окраине замка. Темница, с его слов, находилась в неприметном углу замка, скрытым от обозревательных башен. На территории замка было темно, только редкие факелы в руках стражников мелькали на стенах и у ворот. Мы дошли до последнего поворота и остановились в тени. Переодетый мужчина, занимающийся весь день осмотром крепости изнутри, отправился к темнице, чтобы осмотреть вход на наличие охраны. Через минуту он вернулся медленным шагом, чисто. Внутри должны дежурить двое. Сначала коридор, потом комната с ними. Темница соединена с замком. «Дополнительный вход есть?» – спросил один из эльфов. «Я не смог осмотреться внутри, скорее всего нет. Расправимся со стражей и тогда сможем спокойно призвать остальных», – обратился ко мне все тот же эльф, пока второй тщательно осматривал местности верхушки стен. Попасться до призыва остальных не хотелось совершенно. «Так и сделаем, иду первым в сторону темницы». Перед входом создал на пальцах бегающие искры и заглушил звук вокруг двери областным заклинанием тишины. Дверь отворилась без проблем, и мы по очереди вошли в пустой коридор. В конце коридора светил одинокий фонарь и слышались скучающие голоса двух человек. «Вот на кой он столько народу отправил», – ворчал один из тюремщиков. «Так королек сказал, вот и отправил. Эх, не нравится мне эта заварушка, неспокойно как-то на душе». Глаза 40-летнего мужчины с проглядывающейся сединой и повыпадавшими зубами округлились, стоило мне выйти на свет перед ними, какого хера, а, молния скользнула с моей руки и ударила в него, а затем с трескающимся звуком перешла на второго рядом. Оба упали в конвульсиях на полу. Когда остальные вошли в комнату, оба тюремщика остались лежать с остановившимися сердцами. Управление молнией – сложное заклинание. Мало того, что требует много энергии, так еще, потеряя контроль, самого чародея ужалит. Редко использую этот вид магии. Изнутри темницы послышались возгласы нескольких заключенных, но также быстро затихли, видимо проснулись от крика стражника. Верно, заварушка многим не по душе, комментирую слова одного из павших. Затем, развернувшись к своим, приказываю, осмотрите темницу тщательнее и проверьте заключенных, чтобы сидели молча, пока мы готовимся. Я начну призывать остальных в этой комнате, а ты, обращаюсь к человеку в одеждах местных стражников, сними одежку стражи. Отправишься в замок через портал и доложишь Милошу. С радостью, господин, он тут же принялся стягивать доспехи. По ту сторону, в стенах серебряных башен, нас ожидал крупный отряд из сотни человек и эльфов, готовых действовать. Они специально отдыхали весь вечер, чтобы с полными силами ринуться в бой глубокой ночью. С ними нам удастся захватить весь замок и удерживать его в дальнейшем. 2 недели назад были совершены удачные нападения на строящиеся лагеря вблизи границ Долины Цветов. Их уничтожение значительно задержало подготовку основных сил Димовинда, а теперь следовало провернуть удачные захваты замков и крепостей. Планируется захват всего 4 строений, но каждая из них имеет высокую ценность, а также, что более важно, заставит покинувшие их войска возвращаться обратно. Семьям дворян придется побыть в заложниках до поражения Димовинда, залог того, что войска не станут совершать осаду захваченных строений и не отправят войска дальше собираться на границе с герцогством. И во всем происходящем мне приходится принимать непосредственное участие. Глава 65. Я поддерживал портал во всю стену в комнате бывших тюремщиков, ныне мертвых, к сожалению, далеко не последние смерти в этот день. Ничего не поделать, брать всех в заложники, собственных людей не хватит, так что приходится действовать жестко, а по-другому мы не планировали изначально. Главное, чтобы все не перешло в чрезмерную жестокость. Моих сил, не без старшей крови с ее связью с пространственной магией, хватало на долгое поддержание большого портала. Помощи с поддержкой портала мне не требовалось, удерживал в одиночку. Как раз поэтому принимал личное участие в захвате замка, ну и потому что это был первый захват замка крупного и удаленного графства, важная для нас цель. Подготовленная сотня без задержек парами перетекала из серебряных башен в помещение с темницей, а дальше выходила на улицу или дожидалась команды внутри, если хватало места. Стражники на стенах по-тихому убирались вместе с малочисленными дозорными. Почти все внутри замка в данный момент спали. Требовалось только разобраться с теми, кто находился снаружи, чтобы не разбудить остальных. Внутри темницы имелось всего несколько местных разбойников, пойманных за 2 дня до нашего прихода и дожидающихся своей показной казни на плахе в городе. Нам они были не нужны и оставлять их смысла не имелось, учитывая переход замка в наше временное пользование, так что казнь прошла без прелюдии на месте. Внутри здания остались только наши люди, дожидающиеся открытого штурма коридоров замка. Последние пришли, оповестил Эльмо, командир этого налета и тот, кому придется следить за замком после моего возвращения. Эльмо старый эльф, лет ему под 200, опыта достаточно. Он прорабатывал нападение и заранее готовился к захвату замка в Вальдерсберге. Тогда начинаем, и так время близится к утру. Маги помогут с воротами, если окажутся закрыты. Эльф получил от меня отмашку начинать и отправился на улицу раздавать команды о нападении. Тут и там замельтешили эльфы и, в меньшем количестве, люди, после команд Эльмо. Они поделились по группам и принялись окончательно зачищать замок. Я отправился со всеми, но только как дополнительная сила, от которой помощи в дальнейшем не понадобится, в идеале. Лучники заняли стены замка в считанные минуты, да и частично уже занимали одну стену вблизи темниц, заменив собой тихо снятых часовых, коих было изначально меньше 6. Большая часть сотни проникла внутрь, после того как маги тихо отперли ворота. Помимо меня, имелись еще 5 эльфийских магов в роли поддержки. Разобравшись с малочисленными гвардейцами на входе, Арава оказалась внутри коридоров замка. Наши первым делом побежали в казармы. Помещение находилось внутри замка по левую сторону от входа. Спящая стража даже толком запаниковать не успела, когда их начали вязать, а особо смелых в спешке умертвлять. Я не стал помогать со стражей, и без меня способны справиться со столь внушительным преимуществом в количестве и неожиданности, а отправился с меньшим количеством людей собирать семью графа, за исключением старшего сына, покинувшего город с почти всей армией. В семье, помимо самого графа и старшего сына, имелся младший сын, несовершеннолетний по средневековым меркам, и дочь, на год старше младшего. Отыскать покой оказалось легко. Их покои находились вдоль одного коридора на 3-м этаже по другую сторону от главного входа в замок. Дольше возились со связыванием всей семьи и переносе их в тронный зал. Пока происходил этот процесс, я отправился с несколькими людьми, чтобы проверить богатство графа. Гнусные чародеи, верно Димовинд говорит, связываться с вами нельзя. Во всю глотку кричал связанный граф в тронном зале. Его приходилось удерживать 2. Остальная семья молча сидела рядом со связанными за спиной руками, стараясь лишний раз не смотреть в сторону захватчиков. Яшкаетесь с эльфами и идете против своего короля. Твой король полный кретин, и ты пойдешь с ним в могилу, если не заткнешься, высказался один из эльфийских чародеев. Вот-вот, молчи лучше, а то не доживешь до смерти Димовинда, вторил ему человек из гвардии Долины Цветов, созданный после давнего ухода эльфов из герцогства. Теперь гвардия состоит из двух рас. В тронном зале собралась пара десятков людей. Остальные осматривали замок и распределяли Сельмо и его помощниками по обязанностям, в основном следить за главными воротами, через которые можно войти в замок из города. Не обошлось без жертв с нашей стороны в ходе штурма. Часть стражи успела среагировать и дать скоротечный отпор, закончившийся боем в коридорах вблизи графских покоев. Тела готовили к переброске обратно в наш город. Тем, кого только ранили, оказывали помощь в комнатах на первом этаже замка. Схваченных стражников отправят в темницы Серебряных башен. Здесь маловато места для их размещения, разве что внутри комнат замка оставлять, чего не хотелось. А вот семья графа останется в замке, чтобы заставить его старшего сына вернуться с войском и в дальнейшем действовать осторожно. Засуньте ему кляп в рот. Я вошел в помещение как раз под крики графа. «Да как ты смеешь, войско Димовинт, отцепись, МФ!» Он безуспешно стал вырываться из схватки двух мужчин, завязавших ему рот с кляпом внутри. Граф на удивление оказался большим и бойким, и неимоверно глупым, раз пытался действовать нам на нервы. До последнего старался выразить свое негодование и гнев по отношению к нам, несмотря на положение пленника. Не хотелось бы, чтобы сын пошел в точности в него, а то может не распустить войско, в таком случае придется зачистить весь замок и покинуть его с оставленным подарком в виде повешенного графа, чтобы остальные в подобных ситуациях воспринимали нас с полной серьезностью. Остальную семью в таком случае заберем в Серебряные башни. Как удалось узнать позже, граф собирался отправиться к границам с Долиной Цветов вслед за сыном, когда прибудет подкрепление из западных земель. Полезная информация, позволившая нам отправить весточку из замка, чтобы прекратили сбор. Остальное на тебе, Эльмо. Я помогу перенести сокровища графа и тела в Серебряные башни и останусь там. Свяжешься с Филовандрелем через Ксеновакс в случае чего. Чародеи останутся тут, так что со связью проблем не возникнет, как и с открытием обратного портала. Конечно, ни одна мышь не проскочит в замок, если только не воспользуются нашим способом. Шанс есть, но слишком мизерный. У Димовинда нет в союзниках сильных чародеев, впрочем, никаких нет, что тут говорить про полиморфизм. Незаметно проникнуть внутрь высоких стен замка я смог благодаря полиморфизму. Превратился в ворона и перелетел через них, не привлекая внимания. Это позволило мне раздобыть шпиону комплект брони стражи и открыть для него портал внутри стен вдали от остальных глаз прошлой ночью. Обнадеживает, кивнул эльф. Тогда немедленно приступим к подготовке. Он развернулся к связанным. Отвезти всех в темницы и созовите капитанов, нужно обсудить график дежурств. Я оставил замок на плечах Эльмо, рекомендованного Филовандрелем, и отправился к сокровищнице графа. Находилась она под землей за прочной металлической дверью. Даже взламывать не пришлось, взяли ключ лично у графа. Сокровища перенесем в Серебряные башни и оставим там до конца конфликта с Димовендом. После, когда с ним будет покончено, начнем возвращать пожитки дворянам или назначенным людям на их место, нужно же на что-то содержать земли. Возвращать будем в зависимости от содействий со стороны дворян. То есть, если сын графа не захочет распустить армию, или хотя бы встать рядом с городом и имитировать осаду, то вследствие управления графством получит младший сын, а из сокровищ им вернут максимум половину. С этим вопросом придется разбираться не мне, что только освобождает от заполнения бумажек. Услышав слово «сокровищница», некоторые могли бы подумать, что в данный момент мы будем вычищать заполненную комнату всяких блестящих ценностей. Ошибочное суждение. Два набитых сундука монетами разной ценности и слитками в маленькой скрытой комнатушке – вот основное имущество графа, не считая серебряной утвари и прочих вещей в комнатах. Так что, каждый сундук взяли по два человека и потащили в коридор, где дожидались тела погибших. Там моими усилиями открылся портал. Первыми быстренько скрылись в портале носильщики сундуков, следом медленнее пошли переносчики тел, а за ними переместился я, закрыв за собой портал. Полдела в Вальдерсберге сделано. Жаль только, что в общих масштабах все только начинается, подумалось напоследок. «Ирен», сквозь сон до меня доносился мягкий женский голос. «Ирен, просыпайся». По лицу прошлась ладонь, убирая упавшие волосы на глаза во время сна. Я перевернулся с бока на спину и начал приоткрывать глаза. «Йен, Ягова, Франциска». Эльфийка сидела на краю постели в шелковом голубом платье, утонченном, как и вся ее одежда. «Что ты здесь делаешь?» Я также вопросительно посмотрел на ладонь, лежащую в данный момент на моей голове. «Пришла разбудить тебя, нужно твое присутствие на собрании». Пхенсельд наконец-то напал на Северо-Эдерна. Франциска убрала руку и встала рядом с кроватью, ожидая, пока я встану. «Который час?» «Решаю опустить ее личное присутствие в моих покоях. Всегда, если мне срочно нужно что-то обсуждать, меня будет прислуга или Йеннифер. Близится к 2 часам дня». «Понятно, тогда точно пора вставать». Начинаю приводить себя в порядок и одеваться. Йеннифер в это время должна заниматься учебой с сыном, в частности, правописанием. А остальных, перед тем как лечь спать, уведомил, что собираюсь отдыхать за 2 бессонных дня. «Подожду тебя снаружи», эльфийка покинула покой. «Да, будь любезна». Умываться в тазе за ширмой и переодеваться на глазах эльфийки было чуточку неловко. После ее ухода я быстро закончил, оделся в однотонную серую рубаху, темные штаны и такого же цвета ботинки до голени со шнуровкой по центру, после чего вышел из покоев к ожидающие окна в коридоре Франциски. «Без меня совсем никак, в идеале хотелось отдыхать весь день. Твое присутствие необходимо нам только на время обсуждения дальнейших действий», она пристроилась сбоку. «Димовинду придется отвести часть войска на север. Удачно, ведь оно только собралось и готовилось выдвигаться к нам. Филовандрель планирует как посильнее ужалить их в этот момент. Для придворных и гвардейцев, встречающихся нам на пути до комнаты совещаний, мы представляли странную картину в виде сонного меня в простоватой одежке и сияющей в своем виде Франциски, в красивом платье и комплектом украшений. За время пути я смог окончательно проснуться и уделить все свое внимание разговору. Он успел вернуться, эльф занимался захватом одного из замков рядом с городом Гулета. Третий захват по счету с нашей стороны. Первые 2 произошли в один день. Да, утром, вернулся как раз под новость от Сабрины. Сабрина находилась на посту придворного чародея в Каэдвине. Она связывалась с нами от лица Хинсельта по мегаскопу. Удобнее и быстрее посыльных с письмами, которые с большой вероятностью могут перехватить из-за географического положения долины цветов. Мое давнее знакомство и дружеские отношения с ней, а также ее с Йеннифер, сыграло немалую роль в убеждении Хисельта со стороны чародейки. Рекомендовала согласиться на повторное нападение на Эдерн под шумок и объясняла, что мы способны дать отпор королю. Ее взгляды на мир мне импонировали, потому что частично сходились с моими. Положение чародеев ее не особо радовало, и ей также совершенно не хотелось жить на территориях, завоеванных Нильфгардом, ведь в таком случае положение ухудшится еще сильнее. Если делить чародеев севера на 2 стороны, консерваторов и новаторов, где лицом одних выступает Тиссе, а лицом других в основном мы с Филиппой, то как раз на нашей стороне находилась Сабрина. «Приступим», Франциска уведомила остальных в комнате, как только мы вошли внутрь. «Стригар занят пересчетом вещей из замка Гулеты», пояснила она на мой осмотр пустого места управляющего. «Ида, частично помощница Стригара, сидела здесь, так что потом она ему перескажет вкратце». «Ну что же, рассказывайте, присаживаюсь на свое место, что там передал нам Хинсельд». Отвечать решила Франциска. Утром Сабрина связалась с Йеннифер и сказала, что люди Хинсельта перешли через границу с Аэдерном. Сначала начнут захват Хагги, захватят крепость, проведут линии поставок и пойдут осаждать Верген. Привстал над картой Филовандрель. Скалистая архитектура, механизмы краснолюдов у ворот, в том числе котлы с кипящим маслом, факторы, мешающие захватить город в короткие сроки. Чего стоит замок 3 отцов, многоуровневый комплекс в скале сложно захватывать, тем более, когда ожидаете помощи от остальных войск Димовинда и сражаетесь до конца. Верген изначально принадлежал краснолюдам. Город построен в уникальном архитектурном стиле. Дома и здания высечены прямиком в скалах. Туннели, штольни, горизонтальные или наклонные горные выработки с выходом на поверхность, и шахты находятся под территорией всего города. Прочные ворота, способные с легкостью выдерживать удары тараном, и построенный в горе замок мешали захватить город с наскока, даже в случае прорыва основных стен. Именно на Вергине в прошлой войне застопорилось продвижение Хинсельта в его завоевании Верхнего Эдерна. «В этот раз Хинсельт должен справиться. Это не так важно», — отмахнулся от моего предположения эльф, «захватит или вновь отступит. Он этим действием заставил Димовинда разделить войско, и если хватит мозгов, то тот разделит в пользу Хинсельта, а не нас». Ирен имел в виду пользу от победы Хинсельта, правильно поняла меня Ида. Не о свержении ли короля в обход войска говорилось изначально, верно? Кивнула словам близкой соратницы Франциска. Часть сил отходит к захваченным замкам, весомая часть отправится на север в ближайшие дни. Останется провернуть трюк в Вингерберге, как только между войском Хинсельта и Димовинда начнется сражение у Вергена, и свергнуть короля. Некому будет брать бразды правления оставшимися у наших границ на себя, да и смысла от этого к тому моменту не останется. Димовинд решил остаться в столице Аедерна на время подавления восстания. Как нам доложили шпионы в городе, королю претит топтать ноги ради остроухих ублюдков и преступных чародеев. Проигрыш войску Каедвина, потеря верхнего Аедерна, потеря контроля над несколькими замками, что вынудило отойти часть сил к ним, позиции короля начнут стремительно падать. Проще сместить его при слабой поддержке. ХММ, задумался тайный советник, Хинсельту, если память не изменяет, в прошлый раз сильно досталось, но мечей в его армии должно хватить для победы. В таком случае сложная ситуация возникает для Димовинда. За двумя зайцами погонится, ни одного не поймает. Первый раз слышу подобное выражение, но оно подходит. Филавандрель добавил фигурку войска Аедерна на карту и переместил ее к Вергену, вместе с фигуркой Каедвина. Выходила следующая ситуация. 1/4 часть армии Аедерна возвращается к захваченным замкам. 1/4 продолжает стоять у границ Долины Цветов, и все никак не может начать наступление. Лишь чуть-чуть продвинулась вдоль дорог, потеряла часть провизии караула после ночных атак, и 2/4 отправится в Верген, чтобы снять осаду с города. Не будь в наших рядах достаточно чародеев, а в рядах Димовинда наоборот их полного отсутствия, то ситуация могла бы перемениться в нашу пользу только при разгроме войска Аедерна под Вергеном. Но все сложилось как сложилось, а следовательно, наши шансы на победу высоки как никогда. Глава 66. Обучиться полиморфизму способен не каждый чародей, и это касается старых и опытных чародеев, способных управлять несколькими стихиями и знающих множество ритуалов. Освоение стихии земли только первый шаг, и оно же включено в последующие, ведь учится чародей долго. Недостаточно пуляться заклинаниями, основанными на стихии земли, или на голом контроле управлять грунтом и камнем. Эта стихия играет роль материальной основы, в какой-то мере организует деятельность других стихий, воплощает в себе стойкость разума, что так важно в изменении своего тела. Второй шаг заключается в изучении животного, в чью ипостась чародей собирается превратиться. Полиморфизм не просто оболочка, это целое тело, созданное и поддерживаемое окружающей магией. Я по своей природе не человек науки. В прошлом мире уделял ей время только на уровне обучения в университете и школе. Чего уж говорить об личных экспериментах, кои вообще никогда не проводил в прошлом мире. В этом мире только с созданием заклинаний, и то, скорее изменением существующих. Поэтому, освоение полиморфизма стало для меня этаким испытанием. Вникание в биологию и доскональное изучение ворона вызвали трудности на начальном этапе. Третий шаг переходит на привыкание к новой форме и управление ей. В него входит контроль над телом после превращения, сохранение человеческого разума и обратное превращение из животного в человека. Я потратил около 10 лет на последние два шага, а на первый куда больше. Начал его с академии, но, в свое оправдание могу сказать, что не уделял стихии земли времени больше, чем остальным. Так еще то время, которое уделялось под обучение, забирали на себя ритуалы и алхимия. Зачастую первая сотня лет уходит на широкое познание всего связанного с магией. Во второй сотне некоторые становятся учеными, реже кто-то начинает эксперименты раньше. Филиппа, с ее слов, углубилась в магию только к концу первой сотни. Это не потому, что все перечисленное невероятно трудно освоить, нет, просто хватает других забот и никто не застрахован от скуки. Чародеи подсмотрели концепцию полиморфизма у существ, способных проворачивать подобное благодаря врожденным свойствам, да и на проклятие обращали внимание, как например ликантропия. Подсмотрели у них, а затем сделали контролируемый способ трансформироваться самим, а вместе с ним пришли проклятия, превращающие других в животных или монстров в зависимости от навыков творящего заклятия. Имеются у полиморфизма свои минусы, их немного. Главным считается сложность при сотворении заклинаний в измененной форме. Оболочка сама по себе магическая, отчего нарушается фон вокруг мага. Приходится затрачивать заметно больше усилий и энергии на те же самые манипуляции с хаосом. Мне, как обученному истоку, попроще с этим, А вот большинство полиморфов сталкиваются с проблемами и вовсе не способны творить заклинания в измененной форме. Уверен, Филипп позавидует красотам серебряных башен. В данный момент я пролетал в форме ворона над не столь впечатлительным. После долгого проживания в серебряных башнях, и просто на фоне того же Вингерберга или Арткарайга, городом, как на ладони подо мной раскинулась столица Редании, готовящийся ко сну Тритагор. Редания не славилась красивыми городами или замками, зато славился обиходной валютой, новиградской кроной, торговлей, включая морскую, Новиградом и Оксенфуртским университетом. Близилась ночь, около 2 часов оставалось до полной темноты. Это время я решил выбрать, чтобы встретиться сегодня с Филиппой, после того, как позавчера она связалась со мной по мегаскопу и позвала побеседовать о важном, как сказала она во время связи. Наше сотрудничество с реданской чародейкой всегда оставалось в активном состоянии. В основном мы сотрудничали в сборе информации. Она в реданских кругах, частично вдвоем с игрального дома в Туссенте, я в Эдирне, чему поспособствовало изменение и расширение Притории. Кстати, именно с ее помощью мне удалось освоить столь сложное ответвление магических искусств. Филиппа давным-давно научилась превращаться в сову. По моей просьбе помогла мне с превращением в ворона. С ее слов, с чем вполне согласен, самый лучший выбор для полиморфа – птица или грызуны. Лучше освоить оба вида. На ворона указала жена. Вороны нравились Йеннифер. Она на месте, вижу свет от свечи в покоях Филиппы во дворце. Делаю кружок вокруг замка, чтобы осмотреть его с высоты птичьего полета. Появилась такая привычка после освоения полета, и подлетаю к открытому окну и сажусь на подоконник. Мое приземление заметила Филиппа, до этого строчившая пером текст письма. Она отвлеклась, отставила в сторону пишущие принадлежности, встала с кресла и расправила платье. На ней сегодня оказалось на первый взгляд пестрое платье, состоящее из множества цветов и компонентов. Вытянутый вверх воротник с белыми кружевами на конце, как всегда крупное декольте, проходящее вдоль начала груди. От локтей до кистей шли перчатки. Преобладали цвета Редании, в основном красный, золотистый, черный и оранжевый в виде полос вдоль платья, лишь последний цвет выбивался из палитры реданского флага, но зато им окрашивали территории королевства на карте континента. На флаге Редании изображен белый орел с золотистой короной на червленом фоне. На гербе в лапу орлу добавляется золотой скипетр. Непривычно встречать кого-то в виде птицы. За свою жизнь таким образом только я навещала других. Я преобразился в свою настоящую ипостась под конец ее фразы и огляделся. Это первая наша встреча, когда навещаю Филиппу в виде птицы. Встреча планируется тайной. Как будто в кабинете расширился интерьер. Не с этим ли связано твое новое предпочтение в вещах? Ох, ты заметил? Она слегка повернулась, встав полуоборотом ко мне и провела рукой по платью. Я хочу подобрать стиль на основе цветов Редании. Подчеркиваю, среди королевского двора, у кого в руках власть над этим клоповником, фраза посвящалась столице Редании. Преувеличены были ее слова. Филиппа, может, и не последний человек в Редании, и королю приходится часто на нее полагаться, но власть скорее разделена в разных вопросах. Сейчас из-за пограничных конфликтов с Тимирией, где как раз всем управляет король, в руках Филиппы больше контроля над королевством. Конфликт даже близко не равен по масштабам творящемуся в Эдирне, но внимание заслуживает. Освободи меня от подробностей. Освободить от самого интересного, не в подробностях ли кроется суть? Брось, сегодня мы встретились как старые друзья и союзники. Обсудим темы в подробностях. Возможно, но не в то время, когда я устал. Ваша войнушка с Димовендом поставила всех на уши. Ну, кроме меня, не без нашего общения. Филиппа уселась на маленький диванчик и поглаживанием соседнего места попросила присесть рядом. Жаль только, общение все уменьшается и уменьшается. Время такое, и мы не подружки, чтобы обо всем сплетничать. Иногда твое поведение невыносимо. Посплетничать я могу с другими, как и с Эльзой. Я так понимаю, вскоре она покинет Центру и осядет в Эдирне, когда победим, соглашаюсь с ней. Помощь дочери будет, кстати, после войны. Никаких если, впрочем, потери на севере в столкновении с Хинсельтом, увязание в долине цветов у первых крепостей и отходе части дворян со своим войском домой, подпортили позиции Димовинда. Умная, кстати, задумка с захватом крепостей. Ты отвлекаешь меня потому. Протягиваю раскрытую ладонь в ее сторону, чтобы она продолжила. Потому что, несмотря на дробление войска Димовинда, Весомый кусок от них до сих пор планирует двигаться в Серебряные башни. Пхинсельд свое захватит в этот раз, а дальше не пойдет, останетесь один на один с остальной армией. Лет 40 назад мне в руки попал рецепт зерриканского огня, она резко сменила тему. Мы ведь до сих пор союзники, разве я показывал обратное? Нет, но ты слишком тесно якшаешься с эльфами, мне это не нравится. Как бы приоритеты не изменились в твоей занятой головушке, эльфов даже недостаточно, чтобы заполнить долину цветов, если говорить о тех, что пришли с синих гор. С ними проблем не станется, я лишь выполняю давнюю просьбу. Не ты ли рекомендовала вгрызться в целый Аэдерный стать королем в случае победы? После удач в войне, поморщилась она, а в самом начале я бы рекомендовала оставить эльфов разбираться самим. Это хороший прецедент. Не было раньше чародеев на троне, только подле. Ну, тогда привыкай к честному сотрудничеству с эльфами. Без них у меня не выйдет, и я успел узнать их получше. Без подстрекательств не станут чинить неприятности. Приму это как заверение с твоей стороны о продолжении нашего сотрудничества. Филиппа встала и подошла к столу. Из внутреннего ящика она достала свернутый свиток и передала мне рецепт зерриканского огня. В малых количествах то не особо страшен, зато в больших, поговаривают, что им можно сжигать целые города. Думаю, сил твоей части притории хватит, чтобы наварить достаточно для защиты крепости от осады. Это максимум, чем способна помощь. Не проходили бы сейчас пограничные конфликты с Тимирией, склонила короля на продажу вам оружия и доспехов. Две крепости на расстоянии 5 километров от границы взяли в осаду силы Димовинда. Наших сил в открытом бою может хватить на то, чтобы снять осады, но это повлечет слишком много смертей с нашей стороны, на что мы не можем пойти. Мы уже начали планировать штурм дворца в Вингерберге, хоть это бы и не сняло осаду крепостей. Скорее та часть войска и дворяне, управляющие этой частью, объявят сразу о своей независимости и отойдут на свои территории. Нас такой исход устраивал в ближайшее время. В долгой пришлось бы что-то делать. Но, раз есть возможность обойтись без разделения Аэдерна, не считая Нижней Мархии, чья судьба отойти к Аэдвину, мы бы хотели ей воспользоваться, ослабить силы на территории Долины Цветов и оставить оставшихся графов с проигравшим и разбитым войском, чья провизия с самого начала подвергалась налетам наших лазутчиков, по-моему, рабочий вариант. Помощь от Филиппа имела ценность. Я наслышан вкратце о зерриканском огне. Один раз видел его в деле, лишь в малых дозах, впечатлило. Жидкое вещество, на ум приходит аналогия в виде нефти, только с иными свойствами. Легко загорается и долго горит, а в больших количествах еще и взрывается при резком контакте с горячим воздухом. Огненные стрелы в поле, затем закидываешь катапультами бочки с зерриканским огнем, или навешиваешь маленькие емкости на снаряд скорпиона, и закидываешь в толпу врагов. Должно сработать. Спасибо, Филиппа. Сочтемся в будущем. Непременно, на это и расчет. А теперь расскажи что-нибудь интересное о твоем герцогстве и твоих новых союзниках, эльфах. Потешь мое любопытство. Огненный скорпион, стреломет с зерриканским огнем. Чувствую себя какой-то поварихой, пожаловалась Йеннифер, стоя рядом со мной и помешивая вязкую темно-зеленоватую жидкость в котле. Надеюсь, достаточно этой бурды. Не совсем правильную аналогию она нашла. Подходит сравнение со злой лесной ведьмой, мешающей не пойми что в котле, но явно не что-то хорошее. Свою аналогию оставил при себе по понятным причинам. Для проверки хватит. Пожимаю плечами. Редко стал пользоваться алхимией последнее время. В рядах притории появились чародеи, коих поначалу стали обучать алхимии опытные чародеи, включая меня. Эти ребята создают зелья для членов организации, поэтому всегда могу взять простенькое зелье, если понадобится, что, впрочем, случается крайне редко. Да и алхимия всегда была ближе Йеннифер, а я занимался ей обособленно. Первый раз за 2 недели нам довелось побыть наедине, и мы варим зерриканскую бурду, продолжала бухтить чародейка. На следующий день после встречи с Филиппой я отправился делать пробную версию зерриканского огня. Перед тем, как отдать рецепт в руки чародеев моей части притории, название сменю после победы над Димовендом, сначала лучше попробовать самому и проверить результат в малых количествах. Филиппа предельно четко дала понять, что с этой субстанцией нужно вести себя аккуратно. Брось, Йен, мы каждую ночь наедине в постели, это другое. И эта варка, обязательно тебе с ней возиться, я не заставлял тебя помогать, сама вызвалась, начинаю высыпать фосфор, перемешанный с другими ингредиентами, включая алхимический порох, в чан. А что касается личного участия, так опасное дело, лучше убедиться лично. Конечно, вызвалась, ведь теперь даже Франциска проводит с тобой больше времени, чем я. Слишком вязкая, она перестала мешать и подлила теплой зеленоватой воды, после чего вновь вернулась к своему занятию. Сейчас бы приравнивать комнату совета к наедине. Пф, я не имею ничего против эльфов, но это особо мне не нравится. Вся такая помпезная всегда. Боже, Йен, а кто из чародеек не ведет себя помпезно? Но не всегда ведь. В последнее время я стал проводить больше времени с Франциской только потому, что всегда сидим вместе на совещаниях. Йеннифер же помогает мне с приторией и занимается сыном. Добавим сюда мои отлучки по делу, и получаем недовольную чародейку. Просто скажи мне, что ты хочешь, а то порой не поймешь, то ли ты просто так цапаешься, то ли правда что-то хочешь. Ты понял, о чем я? Не пререкайся. Давай проведем несколько дней вместе с сыном на княжеской винодельне в Туссенте, то есть вилле рядом с городом. Туссентом теперь правит сын княгини, у которой Йеннифер находилась на месте придворного чародея. Парень совсем молодой, лет 14, только-только вошел в право наследовать без регента. Ему пришлось брать бразды правления в свои руки, так как отец давно скончался, а княгиня постарела и поплохила здоровьем. После победы над Димовендом, отдых точно не повредит после всего произошедшего и того, что произойдет до окончания конфликта с королем. Да, сейчас то тебя бессмысленно просить, я только за. Напомни, когда все уляжутся, обязательно отдохнем на винодельне, так-то лучше. Давай быстрее закончим с бурдой в котле, мне еще с Астером урок проводить. Мое заверение о согласии на уединенный отдых успокоило Йеннифер. Оставшееся время она не донимала меня, а только помогала варить зерриканский огонь. Как оказалось, самое сложное в процессе варки этой чудо-смеси заключается в подготовке всех необходимых ингредиентов. Для варки не требуется чародей. Не только мы такие умные, что решили использовать зерриканский огонь в сражениях. Нильфгард с начала Южных войн повсеместно применяет его, но не часто и только при захвате нежелающих сдаваться крепостей и замков. Со слов Филиппы, пристально наблюдающий за черными с начала их продвижения на север, зерриканский огонь полезен и страшен в битве, когда применяется в больших количествах. Риданскому шпиону удалось выкрасть рецепт и передать ей, а затем, позвав меня, она передала рецепт в мои руки. Когда субстанция приготовилась, пришло время экспериментов. Проверили поджог субстанции и нанесение на поверхности. Также, чтобы представлять примерный эффект от взрыва, налили сваренное в мелкую бочку и подорвали на одной из гор. Взрыв оказался не сильным, но вот огонь другое дело, распространялся только так, а ведь подрывали на скалистой местности. Результат устроил, осталось только передать рецепт Фрингилье и Адриане, чтобы начали с помощью подчиненных варить крупные объемы для защиты пограничных крепостей. Надо обзавестись техникой безопасности при варке зерриканского огня, вспоминаю взрыв мелкой бочки на горе, а то еще поубивают себя без посторонней помощи. Глава 67. Северная пограничная крепость Долблатана, выстроенная на склоне горы и защищенная с западной стороны рекой, третий день находилась в осаде. Защитникам крепости удалось отбить первый налет на стены, произошедший на рассвете второго дня. Наступило затишье в преддверии повторной атаки. Димовин тот дал командирам приказ вытеснять эльфов к горам, попутно истребляя как можно больше, а заодно тех людей, что сражаются с ними. Продвигаться дальше, не захватив при этом пограничные крепости, войско не могло по ряду причин, вот и стояли в ожидании следующей атаки. Гражданская война в Айдирне станет самой странной за всю историю континента. Осаждающему войску требовались осадные орудия, чтобы разрушить внешнюю стену хотя бы в одном месте и тем самым сделать проем, или снести те же ворота. Так-то парочка катапульт и таран у них изначально имелись в наличии, как и у второй части войска, осаждающей южную крепость. Иначе какой бы смысл был штурмовать крепости? Но, так получилось, что таран был разрушен при штурме вместе с катапультами. Если таран уничтожили со стен, скинув горящее масло на людей, тащивших его, то вот катапульты были уничтожены иным способом. Первую уничтожили эльфийские диверсанты в ходе продвижения до крепости, а вторую во время осады смогли разрушить маги. Со второй вышло интересно, ведь три мага в ответ на брошенный снаряд, не попавший в стену, а приземлившийся за ней, смогли, объединив усилия, запустить булыжник обратно в катапульту. К их удивлению, попали. Из-за потери имеющихся осадных орудий войску Димовинда приходилось дожидаться, пока подготовит новые на месте или притащит с западных земель. Это время выбрала Фрингилья Виго, чтобы объяснить защитникам крепости, как использовать зерриканский огонь. Катапульт в крепости не было, но имелась единственная баллиста на одной из башен. С ее помощью защитники планируют закидывать бочки с зерриканским огнем во вражеский строй. Бочки изначально подбирались под баллисту, чтобы она смогла докинуть их до расположившихся вблизи крепости лагерей. Готовили весь имеющийся в наличии зерриканский огонь 2 дня в серебряных башнях, после чего перемещали с помощью порталов внутрь крепости. У эльфов имелись необходимые ресурсы для изготовления 20 бочонков по 30 литров. Создавали с помощью эльфийских чародеев с помощью немногочисленных из притории. Про себя Фрингилья не раз проклинала Ирена за втягивание в происходящее, но дальнейшие перспективы вкупе с надвигающимся горизонтом завершения конфликта заставляли молчать. Зато все негодования чародейки приходилось выслушивать Геральту.